Глава 6. Между прошлым и будущим. Ребенок без мамы. В мае мы много проводили времени на природе в компании наших друзей. К этому моменту мое окружение поменялось, и появилось много семейных пар с детьми, с кем мы дружили. Дети вместе классно проводили время, и мальчики, и девочки. Среди новых друзей были подруги бывшей, с кем она уже, как обычно, сразу же переставала общаться, если узнавала, что кто-то общается со мной. Для меня самым главным сейчас было счастье моего ребенка. Я могу сказать, что и дня бы не смог провести без него. Мы очень сильно за это время привязались друг к другу. Я старался делать так, чтобы каждый день нашей жизни был интересным и ярким. О маме Иван не вспоминал вообще. Сейчас, после очередной большой паузы, отсутствия свиданий с ней, меня пугало внезапное появление бывшей. Чего ожидать от нее, я не знал. О ее жизни было известно только то, что она тусит в клубах, знакомится с мужчинами, часто бывает в одном караоке города. Визуально ребенок без мамы развивался хорошо. Мы редко, но иногда обсуждали случившееся. И меня удивляло, как Иван спокойно к этому относился, как он легко говорил, что мамы нет. В детском саду дети иногда спрашивали про его маму, и он им так же легко и без проблем говорил, что мамы нет. Ни капли переживаний в нем не было. Возможно, все не просто так в этой жизни. Друзья меня поддерживали и стали предлагать брать сына к себе в гости на выходные, с ночевками по-разному. Иван с удовольствием ездил в гости, дружил со сверстниками. В этот период у него хорошо укрепились дружеские связи с девочками и мальчиками. Он легко общался, всегда находил общий язык, был открыт к новым знакомствам. Это меня удивляло безмерно. Сын стал очень самостоятельным. Я это понял, когда в детском саду Ивана стали хвалить воспитатели за то, что он сам раздевается и одевается, всегда наводит порядок в своей кабинке, убирает игрушки после того, как поиграет, стал очень аккуратным и вежливым, внимательным и чутким. Конечно, хулиганит и балуется тоже, он же ребенок. Но прогресс в развитии очевиден, и на это все обратили внимание, и родные, и друзья, и воспитатели в саду. Когда мы приходим в детский магазин, Иван не выпрашивает купить ему игрушек. Обычно он точно знает, что хочет. Может просить спокойно рассказать, что ему хочется. И он не кричит, когда что-то не получает, потому что он не попрошайка. Раньше, когда он мог начать плакать, выпрашивать что-то, я не бежал в ответ на любое нытье, как всполошенная курица, и не кормил ребенка жалостью. В итоге Иван понял, что капризы и истерики ничего ему не дают. Он стал очень спокойным. Я старался ему объяснять, что ныть, жаловаться и попрошайничать некрасиво. Это значит занимать позицию жертвы. А такая позиция – это позиция слабого человека. За это презирают, особенно мужчин. Выглядеть бедняжкой – безобразная картина, вызывающая не умиление, а отвращение. Я учил Ивана тому, как быть устойчивым эмоционально и морально. С этого начинается самоуважение. А с самоуважения начинается личная сила. Личным границам сын учился, играя с детьми. Он четко знал, какие игрушки не его и что нужно спрашивать разрешение, чтобы поиграть в них. И если игрушки его, что это у него должны спрашивать разрешение, а он может отказывать, и это его право, либо разрешать. В приоритетах для меня было дать Ивану правильные ценности, самостоятельность и умение выражать и отстаивать свое мнение. Ориентиры, которые помогают распознать, что такое хорошо и что такое плохо, что такое безопасно и что такое опасно. Уделил внимание я и финансовой грамотности. Моя задача в воспитании и развитии сына – не наказывать, не заставлять, не кричать на него, а мотивировать и создавать условия. И вот пример. Я создал некую бальную систему для Ивана. Я начисляю сыну баллы и иногда их отнимаю. 1 балл равно $1. Это капитал Вани. Он сам решает, на что ему тратить эти деньги. И я больше не покупаю ему подарков. Мы вместе ходим в магазин, и он сам выбирает, что ему купить. Или дома покупает игры на планшете или разные обновления, дополнения. Вот, например, за что баллы начисляются. +1 за съел всю еду. +2 за чистку зубов. +3 за уборку игрушек. +2 за домашнее задание, +3 за зарядку, тренировку, плюс 5 за особые достижения в развитии, плюс 1 просто так за то, что такой милый и классный от папы, и это не весь список. Вот за что отнимаю. Минус 3 за пропуск чистки зубов, минус 1 за то, что не убрал игрушки, минус 2 за то, что не сделал домашнюю работу, минус 1 за нытье, минус 2 за чрезмерное хулиганство, минус 1 за опоздание в детский сад. И это тоже не все. В итоге появляется мотивация к полезным действиям. Есть понимание в виде цели и ее достижения. Иван сразу понял, что если сразу не тратить заработанное, то можно взять что-то куда лучше. Так, например, он скопил себе на новую игрушку большой и мощный танк и сам ее купил. Больше он не просит покупать всякие не особо интересные игрушки, его бюджет ограничен, но он знает, как его увеличить. Ваня очень понимающий, я много работаю дома, и он никогда мне не мешает. Он знает о важности того, что мне нужно работать, чтобы у нас были деньги на путешествия, на дорогой частный детский сад, на развлечения и еду, на многое. Этим он помогает мне. Он может спокойно быть один. Играть в конструктор, в свои игрушки, разукрашивать или рисовать, создавать оригами или другие подделки. Он растет очень творчески. И я его в этом только поддерживаю. Он научился концентрировать свое внимание на процессе и полностью в него погружаться. Впервые в мае 2019 года Иван стал оставаться дома один. Он аккуратен и соблюдает технику безопасности. Конечно, я оставляю его одного ненадолго. Но иногда мне нужно отлучиться, например, в магазин. Также он стал гулять на площадке один со своими друзьями, без меня. Он знает определенные правила порядка и безопасности. Знает, как общаться со взрослыми. Знает, как, если что, найти путь домой. Знает свой адрес полностью. Ни разу у сына не было проблем, когда он оставался один. Я видел весь этот прогресс и задумывался о том, что у одного родителя тоже может все получаться. Меня пугало ранее то, что могут быть трудности и проблемы в вопросах воспитания с моими условиями. Оказалось, все иначе. Я вспоминал, что бывшая писала в причинах развода для суда расхождение во взглядах на воспитание ребенка, на семейный быт. И я помню, как у нее были ко мне претензии по части воспитания в последние месяцы нашей семейной жизни, как она ругала меня за разные ситуации. Но мой текущий подход к родительству появился не внезапно и не из ниоткуда. Он формировался вместе со мной и моим развитием, еще задолго до моих последних отношений. К созданию семьи я подходил разумно, и мне важно было иметь свой уровень развития, свой уровень жизни, чтобы в отношениях все получилось. Я учитывал опыт своих отношений с родителями, нехватку внимания отца и то, как этот факт сказался на моей жизни. Еще тогда я пытался понять, что важно для создания благополучных условий развития моих будущих детей, кем я сам хочу быть в такой ситуации и что для меня принципиально непозволительно. Оставить своего ребенка? Никогда. Пока он нуждается в моем внимании, он всегда его получит. Но кризис последнего года моих отношений поставил под сомнение мой подход и к созданию семьи, и к воспитанию ребенка. Однако сейчас я понимал, что я был прав, а альтернативы никто никакой не предложил. Новое окружение. Когда развиваешься, многое меняется в твоей жизни, в том числе и твое окружение. Люди приходят в нашу жизнь и уходят в разные ее периоды. Держаться за конкретных людей плохо. Все должно быть взаимно. Если людям по пути, то они долго могут быть вместе, но иногда пути расходятся. Когда я начинал развитие, после окончания школы у меня достаточно быстро сменилось окружение, потому что поменялись мои убеждения, вкусы, предпочтения, интересы. С некоторыми людьми из тех, кого знал, просто не было о чем поговорить. А вот новые люди привлекали перспективами развития. Спустя 5 лет после окончания школы меня невозможно было узнать. У меня полностью сменилось окружение, как и значительно поменялась моя жизнь. Тогда все это было достаточно стихийно, но некоторые процессы я понимал сознательно. Еще несколькими годами позже я уже точно понимал, почему в моей жизни были такие перемены, что к ним привело и что мне делать дальше. За мою жизнь глобально мое окружение менялось 3 раза. Сейчас наступил очередной этап, когда благодаря всем последним событиям в моей жизни появились новые люди. И я этому был рад, все происходило достаточно естественно. Новые люди в моей жизни удивлялись тому, что происходило со мной. Они видели позитивного меня и счастливого сына. Я не говорил о проблемах. Я понимал, что это не самая интересная и важная тема для общения. У меня не было цели изливать душу, и я научился все это держать в себе, самостоятельно с этим разбираться. Иногда люди сами спрашивали о трудностях, например, каково это быть одному с ребенком в моей ситуации. Я рассказывал факты и истории, не стараясь выглядеть тем, кто нуждается в помощи и просит ее. Это было важно, и у людей это вызывало вопросы, а нужна ли помощь? И это они сами предлагали мне ее. А уже если и правда мне она была нужна, мог принять помощь. Все мои истории о том, что со мной произошло, сводились к одному смыслу. Как я сам решил эту проблему. И мне задавали множество уточняющих вопросов с явным интересом. Я использовал для себя правило рассказывать не о том, что у меня плохого, а о том, как я двигаюсь и решаю все свои трудности, справляюсь с кризисом. Показываю результаты по факту. Это делает разговор позитивным. И даже мотивирует людей, когда они видят, что человек проходит, какие проблемы решает. И мне было приятно общаться с людьми именно с такой позиции, когда я не нуждался в чьей-то поддержке или помощи. И понимал, что общаюсь, потому что мне интересно. И это было взаимно. Некоторые люди из прошлого ушли из моей жизни, но по собственному желанию, без моего влияния. Я знал, что некоторые знакомые поддержали мою бывшую в ее выборе. Я к этому относился спокойно, без каких-либо эмоций, и принимал такой выбор людей. Это тоже было естественным процессом. В целом, изменился и мой образ жизни. У меня практически не было времени на шумные встречи в кальянных и других заведениях, на различные поездки с компанией друзей. Кто-то женился и ушел в семью, кто-то переехал в другой город, а я был весь в семье, в ребенке, в работе. Приоритет времени был таковым. Больше появилось именно семей. У некоторых были дети, у некоторых нет. Люди, которые жили счастливо и были всем довольны в своей жизни. С такими всегда было о чем поговорить. Если были дети, то наши дети дружили. Фильтр на людей у меня был тоже. Я не люблю негативщиков и тех, кто вторгался в мои границы. Важным приоритетом для меня был тот факт, что люди могут быть для меня примером, могут меня чему-то научить. В контексте того, что со мной произошло, меня, конечно, интересовали семейные счастливые пары и их опыт. Знакомился и общался я и с успешными мужчинами, не только в семейном деле, но и в предпринимательстве. Так или иначе, но окружение в определенной степени влияет на развитие человека. Для наглядности есть популярный пример с ведром крабов. Представьте себе ведро, наполненное крабами. Им тесно, они хотят вылезти наружу. Каждый из них предпринимает попытку подняться по стенке. Если бы краб был один, он сделал бы это в считанные минуты. Однако сородичи не позволяют этого сделать, хватая клешнями, мешая освободиться. В итоге все остаются на своем месте. Иногда окружение удерживает человека на месте. Это происходит, если сам человек пытается сохранить все свои знакомства во что бы то ни стало, не понимая того, что в этом нет смысла. Не нужно никогда за кого-то держаться. Люди либо пойдут за вами, беря с вас пример, либо останутся на своем уровне. Еще бывают случаи, когда вашим друзьям невыгодны перемены в вас. К примеру, компания друзей выпивает каждые выходные и привыкает к такому образу жизни. А один из компаний отказывается от алкоголя. Он может быть важным звеном компании, и поэтому ее члены будут всячески пытаться убедить не отказываться от этого наркотика. И человек либо поддастся, либо найдет силы и оставит такое окружение. Расширилось и мое профессиональное окружение в этот период. Я активно обучался в институте по своей профессии, знакомился с практикующими психологами, коучами и психотерапевтами. Посещал различные тематические мастер-классы, на некоторые меня приглашали как спикера, и это меня вдохновляло. Иногда мои коллеги находили меня сами, интересовались моим опытом, моей ситуацией, моей практикой. Как психолог, который стал отцом-одиночкой, я привлек достаточно внимания, и это тоже было полезно для меня в профессиональном росте. Новые контакты в профессиональной среде позволили получить идеи по развитию моего проекта, по обновлению моей деятельности. Именно весной 2019 года у меня появились новые цели по обновлению моей жизни и моего проекта, а эти вещи в моем случае тесно связаны между собой. Лучшим примером для меня были семьи, где психология была значимой частью образа жизни. Один из членов семьи работал в этой сфере или даже оба. Как семейный бизнес, для меня это идеальный вариант. В прошлом я предлагал супруге развиваться со мной в этой сфере, получать образование, обучаться, стать частью нашего общего проекта и семейного дела. Но супруга в итоге ничего не приняла из этого. А в кризисный период она меня ревновала к моей работе. Ей не нравилось, что у меня все так успешно развивается, и я получаю каждую неделю новые позитивные отзывы. Возможно, это была одна из причин, почему мы расстались. Новые и старые приоритеты в жизни. В мае я активно готовился к поездке в Москву, где у меня планировались живые интенсивы для мужчин и мастер-классы. Это были ответственные мероприятия, и сейчас мне важно было показать хороший уровень. У меня имелся хороший опыт развития, приобретенный за последнее время, и мне важно было донести до мужчин, что может каждый мужчина в своей жизни, показать свой пример. У меня был страх, а может быть, мой развод – это конец и меня не поймут. Но все люди, кто узнавал мою историю, пожимали мне руку. Это были и совершенно незнакомые мне люди, и те, кто знал меня лично, и люди, что приходили в мою жизнь со стороны бывшей. Мне писали ее подруги, писали и ее новые мужчины. У всех был один вопрос – почему она забыла о ребенке и почему так сложилась судьба такой вот семьи? Весь негатив, который исходил от бывшей про меня и про нашу ситуацию, рассыпался в один миг после знакомства со мной. Я ничего не говорил против или в оправдание, я ни разу не оправдывался в своей ситуации. Люди видели, что происходило с нами, со мной и моим сыном, наши приоритеты в жизни, наши традиции и принципы, наш образ жизни. Это вызывало уважение. А сам развод люди воспринимали как необходимый шаг в моем случае, чтобы дальше я мог жить полноценно и счастливо, получив при этом отличную мотивацию в развитии. А опытом своего такого развития я и делился с удовольствием со своими учениками. То, что я пережил, позволило мне начать создание иного контента. Раньше я не имел опыта разводов и опыта воспитания ребенка в одиночку. Сейчас все изменилось. Открывались новые перспективы развития и моего проекта. Мне было что сказать и мужчинам, и женщинам. При этом я никогда не говорил негативно о своей ситуации или о подобных случаях. Мой приоритет был всегда нести позитив и открывать людям глаза на альтернативные возможности в их жизни и в их ситуациях. Там, где люди рвались разводиться, я показывал, как можно все спасти, если для этого есть предпосылки. А это бывает тогда, когда появляется взаимное желание сделать это. Там, где невозможным было сохранение семьи в текущем моменте, можно было обсудить развод, но при грамотном поведении партнеров шанс на восстановление отношений всегда был, даже после развода. Ключевым моментом тут является уважение своего партнера и принятие его как есть. Уважение и еще прощение. Прощение, как я уже писал прежде, для самого себя. Приоритетным для меня было в этот период обновление моей жизни в разных ее сферах. Это и личное развитие, и быт в доме, и увлечение. Путешествия, уход за собой и здоровье, новое окружение. Об окружении я уже писал, но и мои ученики тоже менялись. И приходили все новые люди разных возрастов и разного уровня жизни, достатка социального статуса. Это было очень интересно. Мне важно было держать свой уровень. Я относился к людям так, как бы хотел, чтобы относились ко мне. Когда я видел перед собой красивого и гармоничного человека, у меня появлялось желание взаимодействовать с ним. Рождалось желание почувствовать себя достойным, равным, имеющим право. Это естественный процесс, процесс соответствия желаемому уровню. Мой приоритет сейчас – создавать обстоятельства по мере своих возможностей, уже без короны и иллюзий, с опорой на себя и с правильным вектором развития. Сейчас я ставлю себе наиболее важные цели, без фантазий, максимально реалистично и саморефлексии, чтобы понимать, что и зачем мне сейчас нужно. Моя работа – основа, в которой мне важно быть настоящим. Человек-наставник, который так же, как и его ученики, переживает кризис. Разные непростые события в жизни, решает проблемы и делится опытом. Мои консультации по теме проблемных отношений и разводов, восстановления семей и переживания кризисов после разводов стали более эмпатичными и насыщенными личными примерами. Благодаря живому примеру в своем образе и контенту проекта работы стало значительно больше. В своей ситуации я привлек большую аудиторию, поэтому к живым мероприятиям в Москве и Санкт-Петербурге готовился тщательно. Мне важен был хороший уровень. Моя работа позволяла мне обеспечивать сына всем необходимым – еда, медицина, путешествия, отдых, увлечения, оплата частного детского сада. А после сада Ивану нужно идти в школу, и школу я хотел бы выбрать частную, с особым подходом к образованию и знаниям для детей. На это нужны были ресурсы. Я пытался четко понять картину будущего – развитие меня, моего ребенка, моего образа жизни, моего проекта. Понимал, что нужно работать сейчас, чтобы в будущем были возможности, например, покупка жилья в Москве. Раньше я хотел, находясь еще в отношениях, переехать вместе с семьей в Германию. Это был важный для меня приоритет, исходя из желания жить в стране с хорошим уровнем жизни, с качественным образованием и качественной медицинской помощью. Супруга тогда такую идею поддерживала, но в итоге от этого отказалась, хотя я уже вложился в такой переезд. Мы жили в Германии несколько месяцев, изучая возможности переезда, создавали цели, определяли ресурсы для их достижения. Сейчас у меня есть такое же желание, но уже самому с сыном попробовать жить в Германии полноценно. Однако жилье я решил приобретать именно в Москве, воспринимая этот город как промежуточный этап до переезда за границу и имея возможность вернуться в столицу, если что-то пойдет не так при жизни в Европе. У меня рождалась мотивация работать еще больше, мотивация, которая открывала новые возможности и горизонты моей жизни. В конце мая уже были обозначены даты всех моих живых мероприятий и собраны достаточно большие группы. Когда я объявил о приезде в Москву и Санкт-Петербург, то пошло много заявок на личные встречи. Люди предпочитали живое общение, нежели онлайн-консультирование. Появились новые приоритеты в жизни, а прежние обновились и обрели новый смысл. Отголоски прошлого. В конце мая бывшая объявилась необычным способом. Она пришла в детский сад к сыну. Я напомню, что там она не появлялась ни разу с тех пор, как покинула нашу семью. В сад к сыну ее не пустили, испугавшись реакции сына, на что бывшая устроила истерику. Мне сообщили об этом из детского сада. И после бывшая сама вышла на связь. Она изъявила желание увидеть сына. Я, как и всегда, был не против. Но меня дико тревожило то, что была такая большая пауза, что сын уже отвык от мамы и неизвестно, какой будет его реакция, как это событие скажется на его состоянии. Я обсудил ситуацию с психологом из детского сада. Мне предложили устроить встречу мамы с психологом перед встречей с сыном. Я согласился и предложил это бывшей. Она очень нервно восприняла это, но в итоге согласилась. После ее встречи с психологом итог был не самым лучшим. Психологическое состояние бывшей оказалось нестабильным. Ей не советовали так внезапно появляться для встречи с сыном. В сад ей доступ был закрыт. На встречу с сыном дома я согласился. Заранее рассказал об этом Ивану. Он был спокоен и не испытывал каких-то эмоций от такой вести. Скорее, даже наоборот, был немного напряжен. Я и сам волновался перед такой встречей. Мне хотелось, чтобы все прошло хорошо. Но вышло все не совсем так, как хотелось бы. Встреча совпала со сборами в Москву, когда я активно паковал чемоданы, собирал вещи, готовился к поездке на свое мероприятие. Иван летел со мной, так как мне не с кем было его оставить на целых 2 недели. Да и для него это было бы крутое мероприятие. Бывшая пришла взволнованная, и первое, что случилось, это то, что ее расстроила реакция на нее сына. Он был не особо эмоционален и даже немного испугался. Общение у них не шло, и это нервировало бывшую. Как следствие, Иван тоже нервничал. Мне было некомфортно, но я лишь наблюдал и не вмешивался в их общение. Диалог со мной бывшая начала с просьбы дать ей денег на оплату квартиры. Она болела, и ей уменьшили заработную плату, а денег не осталось совсем. Дальше у бывшей случилась первая истерика. Она была не согласна с тем, что я уезжаю с Иваном в Москву. Ее это бесило. Она начала ругаться со мной, на что я отвечал лишь, что это наша жизнь, что все будет хорошо, что мы еще вернемся. Она мои слова словно не слышала. Затем Иван в общении с мамой назвал ее другим именем. Именем нашей знакомой, у которой своя семья и с кем мы дружили и много времени проводили последние дни. Бывшая стала ревновать. Она кричала, спрашивая, кто это такая. Я сказал, что наша знакомая. Но бывшая была недовольна тем, что Иван называет ее имя, рассказывает о ней истории, хотя сын искренне делился эмоциями последних дней. Итогом встречи стала выходка бывшей, когда она убежала в спальню, ревела там, и потом раскидала собранный мной большой чемодан. Это было уже возмутительно, и сын сильно испугался. Я попросил бывшую уйти. С криками и слезами она покинула нашу квартиру. Спустя примерно час после ее ухода пришло СМС. «Рома, я от вас отстаю. Все, живите спокойно. Не потревожу больше никогда». Я ничего не ответил. Для меня это было очень странным, ее такое поведение. После большой такой паузы и такие эмоции, и такой финал. Возможно, где-то в глубине души я ждал, что бывшая объявится, что у нас наладятся дружеские отношения, и мы сможем вместе заниматься сыном. Чтобы у сына была рядом мама. Какая бы она ни была, но мама есть мама. Сейчас я уже понимал, что нам хорошо вдвоем, что сын счастлив, и в его жизни полный порядок. На следующий день мы уже летели в Москву, где замечательно провели время. Мои мероприятия прошли очень удачно. Собрались большие группы. Было много личных встреч на живых консультациях. Работа кипела. Было время и на отдых, но не без эмоций, связанных с прошлым. Впервые в Москву я поехал в 2018 году, будучи еще в браке. Это был май 2018 года. В апреле мы с семьей вернулись из путешествия в Европу, где посетили несколько стран и жили в Германии. Мне нравилось дарить моей семье такие возможности и такие эмоции. В Москву я поехал с Дмитрием Булановым, своим коллегой и другом, на живые мероприятия. Этот город мне очень понравился. Он впечатлил меня и вдохновил на развитие. После этой поездки я решил, что и своей семье обязательно покажу этот прекрасный город, его масштабы. Уже летом, в июле 2018 года, мы отправились в турне с рабочей поездкой проводить живые мероприятия моего проекта. Это были Москва и Питер, и я взял с собой семью. Мне было очень интересно это – показать новый город, новые возможности, поделиться эмоциями. И для меня это событие было очень значимым и важным. Помимо работы, мы нашли время на отдых, смотрели разные достопримечательности, гуляли по Москве. Сын ходил в московский детский сад в Сокольниках. В Питере мы отметили мой день рождения. Эти события оставили свои якоря. Уже через месяц мы развелись. И сейчас, когда я спустя год летел в Москву с сыном, конечно, у меня были свои эмоции на этот счет. Ностальгия и чувство радости. Приятные воспоминания. И в то же время грустные. Все же для меня были очень значимы данные события, что я делал для своей семьи. Иван уже ничего не помнил, и ему просто было хорошо. Я пережил снова некоторые эмоции и поностальгировал. Но работа меня завлекала и не давала погружаться в такие эмоции. Это было здорово. Избегать таких эмоций я не стремился. Это естественно, когда они есть и их нужно переживать. Во время всех последующих приездов в Москву таких эмоций было уже намного меньше, были другие. Если мы избегаем таких эмоций и воспоминаний, связанных с прошлым, то мы отказываемся от части нас и нашей жизни, а это неестественно. Принимать такие эмоции важно, чтобы идти к решению кризиса в жизни и к обретению своего счастья. Переживать такие эмоции значит понимать их смысл и важность в нашей жизни. Все, что происходит в нашей жизни, не просто так. Это могут быть важные уроки в жизни, особенно если эмоции связаны с болью, с чем-то неприятным. Развитие и перемены часто идут рука об руку с такими ощущениями и переживаниями, а если мы их избегаем, мы лишаем себя инструментов для развития, обретения ресурса и силы. Проходя через боль, мы становимся сильнее. Это просто один из этапов жизни, который нужно пережить, и переживание проходит достаточно быстро, если не пытаться этого избегать. Нам больно, когда мы рождаемся, больно, когда мы растем. С болью связан любой процесс перерождения, трансформации, в том числе и психологической. Пережив непростые времена в своей жизни, я обретал счастье. Несмотря на все отголоски прошлого, я переживал эти чувства с уверенностью, что дальше все будет хорошо и у меня, и у моего сына. Текущий момент. Лето 2019 года прошло очень насыщенно. Вернувшись из своих рабочих поездок, мы с сыном погрузились в атмосферу летнего наслаждения. За последнее время в моей жизни было очень много мыслей и дум о прошлом и будущем, и я решил наслаждаться именно текущим моментом. Я отпустил все страхи и тревоги, стал больше медитировать. Сын был очень самостоятельным и мог давать мне время на это – заниматься любимыми делами. Мы ездили вместе на базы отдыха на природу, где также погружались в атмосферу прекрасных дней лета, а лето было теплым и солнечным. На душе также было тепло, и постепенно приходило спокойствие, никто не тревожил. Работа шла своим чередом, и чаще я ее делегировал своим парням из команды проекта. Для меня было важным ощутить именно текущий момент моей жизни, каждый ее день, каждый шаг, каждое мгновение. Я радовался тому, что вместе со своим сыном, что я вижу, как он развивается и растет на моих глазах, безумно быстро. Еще совсем недавно он был так мал, а сейчас такой сознательный, самостоятельный, активный. Я немного скучал по тем эмоциям, когда он только родился, и ностальгировал, что первые годы его жизни так быстро пролетели. Сейчас мне хотелось остановить время и радоваться всему, что я вижу в своей жизни, всему, что имею. Как писал Аристипп, греческий философ, ученик Сократа, «Прошлое ушло, будущее может и не наступить». Так и вышло в моей жизни. Прошлое остается в прошлом навсегда, его не изменить. А будущее может быть совсем не таким, каким ты себе загадываешь. «Одна семья на всю жизнь», — думал я раньше, и жил этим будущим. Ничуть не жалею о прошлом и понимаю, что не всегда все получается, как ты хочешь. Поэтому сейчас наслаждаюсь именно тем, что имею, а о будущем новом я еще успею подумать не раз. Помнить прошлое и думать о будущем – это нормально, но важно не забывать и о текущем моменте. Это большая проблема многих людей сегодня. Кто-то застревает в прошлом, становясь недовольным настоящим, ведь в прошлом что-то пошло не так, и человек получил не то, что хотел сейчас, в данный момент времени. Но где тут личная ответственность самого человека, никто не знает. Мечты о будущем могут быть какими угодно, и красивыми, и яркими, и впечатляющими. Но если нет настоящего здесь и сейчас, то будущее становится под вопросом. Если человек не может быть счастливым сейчас, то почему он должен стать таковым завтра или через неделю? Что должно произойти и на что опирается человек? Для себя я выбрал путь, который является созидательным. Сосредоточение именно на текущем моменте, проживание его максимально глубинно. Я с уважением отношусь к прошлому и пока стараюсь сильно не загадывать насчет будущего. Чувствую, что выбор у меня есть, что есть ресурсы и возможности, и я хочу всем этим воспользоваться с умом. Увидеть позитивное в настоящем – моя задача сейчас. Негативным мыслям не было места в моем сознании. Я сам решал, о чем я хочу думать сейчас. Уходя в медитации, я научился забывать обо всем и чувствовать себя каждой клеточкой тела. Великолепный навык. После медитации на природе я ощущал большой прилив сил изнутри, энергию, которую направлял в свое дело, дело всей своей жизни, мой проект по психологии и коучингу. Я признавался себе в неидеальности и несовершенстве, принимал себя со своими ошибками и недостатками, учился видеть в этом свои плюсы и возможности управлять этим с выгодой для себя. Так я ощущал себя целостной личностью. Внимательно изучал свои потребности и желания в текущий момент. Часть фильтровал и часть удовлетворял. Сейчас для меня было важным правилом в жизни, если что-то не нравится, лучше сразу сказать о своих чувствах, но без обвинений и претензий, чем копить обиду. Так во всем. Я сосредотачивался на своем дыхании, чувствовал успокоение, замедление времени. Люди часто теряют себя в потоке жизни, двигаясь с безумно быстрой скоростью. Но всего в жизни не успеть, и иногда нужно притормозить, насладиться моментом сейчас. Я фокусировался на процессах, не только на результате. Стал получать больше удовольствия от своей работы, от встреч с друзьями, от общения с сыном. И даже когда был один, мне было очень хорошо. Я отключил автопилот в своей жизни. Многое, что делает человек постоянно, словно на автопилоте, проходит незаметно и несознательно. Например, путь на учебу или на работу, любые рутинные дела. Я старался наблюдать множество деталей в любых делах, менять маршруты, находя новые, замечать мелочи и нюансы. Это было очень интересно. Больше эмоций и впечатлений от каждого мгновения своей текущей жизни. О прошлом напоминали редкие смс от бывшей, с непонятным мне смыслом. Вопросов там не было. Один раз она прислала песню Кристины Кошелевой и Руслана Кремлидиса «Я не могу». В другом сообщении она просила купить ей комнату в моем доме, прислав ссылку на конкретное объявление и текст «Купи мне эту комнату, пожалуйста». Я на такое ничего не отвечал. Когда меня не будет. В конце августа ко мне на личную консультацию обратился мужчина 50 лет. Он был болен раком, и ему оставалось жить несколько дней. Ему захотелось пообщаться с психологом и найти ответы на свои вопросы. Так он попал ко мне. Его история была интересна тем, что он долгое время жил в крепкой счастливой семье. У него было четверо детей, и недавно родились внуки. Но жизнь его заканчивалась из-за страшного диагноза. Ему было интересно узнать, что лучше сказать на прощание детям, что им оставить, чтобы его помнили и не забыли. Мы общались дольше, чем обычно я провожу консультации, порядка 2,5 часов. Моя эмпатия создавала переживания и эмоции по поводу такой ситуации и наводила меня на мысли, а что будет, когда меня не станет. И после консультации я об этом поразмышлял. У меня есть желание иметь нескольких детей и чтобы внуков было много. Но могу ли я навязать эту идею кому-либо? Нет. Мои дети, сколько бы их ни было, будут сами решать, заводить ли им семью, рожать ли им детей. Я могу лишь дать совет, если они спросят, высказать свое мнение, но навязывать – нет. Мне важно было оставить после себя то, благодаря чему мои дети могли развиваться дальше, расти и жить полноценно. Мне не нужна была какая-то особая память обо мне, особая благодарность. Я ничего не ждал. Я понимаю свою ответственность за человека, который появился на этом свете благодаря мне, и мне нравится создавать яркую и насыщенную эмоциями жизнь этому человеку, моему сыну Ивану. Я прекрасно понимаю, какой может быть эта жизнь, какие есть варианты и возможности. И моя задача сейчас – дать ему максимум для развития и становления. Пока он в моих руках, я сделаю все, чтобы он рос полноценно и ни в чем не нуждался. И мне не важно, что он будет делать для меня в будущем. Мне важно, чтобы он состоялся, был развит и обладал ресурсами и возможностями, умел ими грамотно воспользоваться. Я хочу, чтобы он развивался эффективно, был достойным человеком и крепким мужчиной. И чтобы у него были отличные друзья, своя семья, свои дети. Вот для них он пусть и делает все, что пожелает сам. А что касается меня, то тут все просто. Когда-нибудь и правда меня не будет. И мне не важно, будет ли он обо мне помнить. Я не любитель всех этих воспоминаний, поминок и прочих консервативных вещей. Я хочу, чтобы он жил, как хочет сам, и думал о тех, кто с ним будет в его взрослой жизни, о близких ему людях, о своей любимой девушке, о семье и о детях, которые у него непременно будут. О себе я позабочусь сам, ведь опираюсь я только на себя. А пока мы развиваемся и растем вместе, я сделаю все, чтобы каждый день мой сын был счастлив и радостен, жил в любви и достатке. После себя мне хочется оставить и что-то для общества, поэтому я активно развиваю свой проект, несу полезные знания в массы, провожу личную работу. Чем больше психологически здоровых людей, тем меньше проблем вокруг нас. Это касается и проблем в семьях и отношениях, проблем в дружбе между людьми, наличия криминала и насилия в обществе. Развитие каждого человека играет свою важную роль для развития всего общества. И я рад, что на моих глазах меняются люди, что они получают ценные знания и опыт, передают его своим знакомым, друзьям, родным, своим детям. Люди учатся решать свои проблемы, а я им помогаю в этом. И та благодарность, которую я получаю, для меня очень ценна сегодня. В мою жизнь приходят разные люди. Мне приятно быть полезным для них. С кем-то мы дружим долгие годы, кто-то приходит и уходит, неважно. Важно, что я могу чем-то с людьми поделиться, оставить в их жизни приятный и полезный след. Пусть у людей, кто знал меня, будет светлая и добрая память обо мне, чтобы эта память была не просто воспоминаниями, а чем-то полезным. Например, чтобы обо мне помнили как о человеке, который помог другим, научил чему-то, дал знания, показал пример. Чтобы эти знания передавались и развивались дальше, чтобы мои идеи и другие люди развивали в нечто новое и также полезное уже более современному обществу. Здесь я говорю о позитивных жизненных сценариях, здоровых примерах жизни, о решенных проблемах и исправленных ошибках, о прощении и принятии, понимании и любви. Я прошел непростой путь развития, и хочу, чтобы мои дети и все, кто меня знал, переняли какой-то мой опыт, какие-то знания для собственного развития и передавали его дальше. Я хочу, чтобы люди уже не сталкивались с подобными проблемами, учились на чужих ошибках, принимали более верные для себя решения. Все, что я делал в жизни, было из благих побуждений. Получилось ли у меня все задуманное? Конечно, нет. Где-то я был неправ, где-то я допускал ошибки. Невозможно быть идеальным. Когда я разводился со своей супругой, я попросил у нее прощения за все. Я не помню, что она тогда ответила мне, но это и не важно. Все 10 лет наших отношений я стремился сделать нашу уже совместную жизнь лучше. Дать возможности для развития, создать комфортные условия для творчества и реализации своих желаний и целей. И я смело могу сказать сейчас, что все эти годы я ощущал себя счастливым человеком. За это я также благодарен своей бывшей супруге. Многим могло показаться, что я такой расчетливый, прагматичный, рациональный. Но нет. В тот день, когда я осознал, что моей семьи больше нет, я плакал. Сын был в саду, а я выбрасывал совместные фото с бывшей, ее какие-то вещи, ей уже ненужные. Мне было очень больно. Я ощутил себя одним в этой жизни. Я не знаю, что стало с моей бывшей в итоге и как сложилась ее судьба в тот момент времени. Это был август 2019 года. В конце августа одна из близких подруг бывшей, с кем мы общались, написала мне такое сообщение. «Рома, я общалась с Женей. Она нашла записку от тебя в старых вещах и плакала. Ее новая жизнь не сложилась. Ей плохо, и она переживает из-за всего, что случилось. Помоги ей, пожалуйста, поддержи ее». 6 сентября 2019 года я получил от бывшей СМС. «Привет, Рома. Прости меня за то, что я умничала, спорила, доказывала. Я была не права, а ты был прав. Ты умный мужчина. Я благодарю тебя и ценю. Ты справился, доказал, что прекрасный отец и морально сильный человек. Можно мне поддержать тебя в процессе воспитания, любви, заботы о Ване? Я еще раз прошу прощения за наш крайний разговор.